В письме фюрера говорилось об ожидаемом столкновении с Польшей и сообщалось о его решимости, если Польша или выступающая на ее стороне Англия окажутся неуступчивыми, добиться решения назревшего вопроса о Данциге силой оружия. Гитлер назвал дату возможного начала операции против Польши на несколько дней более позднюю, чем намечалось, как он сам сказал, сделав это по следующим причинам. Гитлер рассчитывал на немедленную передачу содержания письма в Лондон через свое столь заслуживающее доверие Министерство иностранных дел. По мысли Гитлера, это должно было показать всю серьезность его намерения, а с другой стороны, не выдать действительную дату начала военных действий. Иначе говоря, хотя Польша и была бы предупреждена, намеченная тактическая внезапность все равно обеспечивалась, и, наконец, фактическим переносом даты вперед Гитлер хотел ускорить желаемое английское вмешательство с целью побудить Польшу избежать войны. На это вмешательство он определенно рассчитывал и ожидал, что найдет в том поддержку со стороны Муссолини. О престижных и из престижных. Это является фактом. Примечание. Датировка Кейтеля ошибочна. Гитлер написал письмо Муссолини утром 25.08.1939 года, а посол Аттолико передал ответ Дуччи вечером того же дня. Немецкий текст письма Гитлера к Муссолини. Кейтель скорее приводит оценку Гитлером письма от Муссолини, чем излагает его содержание. Муссолини сообщил, что одобряет соглашение с Россией, о котором Гитлер поставил его в известность постфактум, гарантировал свою политико-экономическую помощь при локализованном конфликте с Польшей. Однако Дуччи ясно сказал при этом: «Италия никакой инициативы в случае контрнаступления Польши и ее союзников не проявит». Об отказе итальянского короля Виктора Эммануила III подписать ордер на проведение мобилизации, это является фактом, в письме Муссолини, разумеется, нет ни слова из престижных соображений. Реакция Муссолини явилась для Гитлера первым крупным разочарованием в этой игре. Он твердо полагался на само собой разумевшуюся помощь Италии, поскольку та была безоговорочно обязана оказать такую помощь в договорном порядке. Гитлер надеялся найти у Муссолини такую же верность Нибелунгов, какую он в свое время продемонстрировал Италии в истории с Абиссинией, Эфиопией, не получив никаких выгод для себя. Таким образом, письмо Муссолини означало для Гитлера суровый удар, ибо Дуччи писал, что, к сожалению, не сможет соблюсти пакт о взаимопомощи, так как король отказывает ему в приказе о мобилизации, а против этого, принадлежащего монарху права, он ничего поделать не в состоянии. Впрочем, Италия к войне не готова, ей не хватает снаряжения, оружия и боеприпасов, и хотя она и располагает военно-промышленными мощностями, но испытывает недостаток сырья, меди, марганца, стали, резины и так далее. Если бы в этом отношении она получила ощутимую германскую помощь, то, коли дело дойдет до войны, позиция Италии была бы пересмотрена. После этого отказа фюрер сразу же вызвал меня, чтобы узнать, сможем ли мы при случае дать Италии требуемое сырье. Он попросил Аттолико немедленно запросить Рим, в каких именно размерах ей необходимо недостающее сырье. Мне он поручил определить, какие поставки мы сможем осуществить. Примечание. Италия требовала 6 миллионов тонн угля, 2 миллиона тонн стали, 7 миллионов тонн нефти, а к тому же 150 зенитных батарей. Но только после того выяснилась причина его разочарования по поводу предательства Муссолини. Он сказал примерно так. Само собой, разумеется, Лондон уже давно получил известие, что Италия действовать вместе с нами не хочет. Ну, а теперь позиция Англии решительно окрепнет, и она окажет поддержку Польше.